Итак, друзья, мы с вами отправляемся в Арабеллу. Арабелла – столица Карликании, а Карликания – арифметическое государство. Однажды, помните, мы с вами там уже побывали и стали свидетелями озорных выходок маленького Нулика. Но вы, разумеется, не забыли и его веселые песенки. Нуль на месте, на пустом ставит, как известно. Только я при всем при том не пустое место. Не похож я на пятак, не похож на рублик. Круглый я, да не дурак, с дыркой, да не бублик. Все, конечно, знают, что нулем в математике обозначается ничто, пустота. Но не всем, быть может, известно, что это незначительное на первый взгляд число обладает удивительными свойствами. Вероятно, поэтому нулики в Карликании – самый каверзный народ. Они никогда не упустят случая похвастаться своим могуществом и буквально не дают карликанам покоя. Но самый большой озорник – нулик с 8-й улицы. Это он нагрубил почтенному заведующему складом. Это он превратил сестер двоек в десятичную дробь. И даже страшно сказать, это он стащил знак умножения и чуть было не превратил все население Карликании в нулей. Тут уж совет старейших решил, что пора образумить озорника. И нулика отправили к людям. Пусть поработает, наберется ума разума и станет достойным гражданином государства чисел. Хотите знать, что было дальше? Тогда поспешим в Арабеллу. Ведь именно сегодня нулик вместе с другими карликанами возвращается домой. Вот мы с вами и в Арабелле. Тысячи жителей столицы пришли на площадь радости, чтобы встретить своих посланцев. Среди встречающих члены совета старейших. Вот бессменный председатель совета, 9-й старейший. Ну, а где 9-й, там, конечно, и 1-й. Все знают, что они неразлучные друзья. Впрочем, это не мешает им постоянно спорить друг с другом. А вот и мама нулика, почтенная 8-ка. Ай-яй-яй-яй, как она волнуется, с каким нетерпением ждет своего сына. Ура! В небе появились первые ракеты. Вот они снижаются. Вот опустились на площадь. Пассажиры выходят и сразу же попадают в объятия родных и друзей. Трогательная картина. Ага, кажется, появился нулик. Нет, простите, простите, друзья, это маленькая пятерка. Да-да-да, она быстро спустилась по трапу и повисла на шее у матери. Ну, сейчас-то уж наверняка появится наш герой. Нет, опять не он. Это близняшки-двойки. Покажу сами. Вы что, хотите голову сломать? Да, но где же, наконец, наш нулик? А, как же я не догадался. Конечно же, сын 8-ки должен быть в 8-й ракете. Вот она приземлилась. Мама 8-ка протиснулась к самому трапу. Что такое? Что такое? Пассажиры выходят. Выходят? А нулика все нет и нет. Скажите, пожалуйста, вы не видали моего сына? Моего нулика? Видите ли, дорогая восьмерка, не знаю, что и сказать вам. Что? Что-нибудь случилось? Когда мы улетали, с нами было 43 нулика. А вернулось 42. Один исчез. Это мой сыночек. Чуяло мое сердце, что с ним стрясется какая-нибудь беда. Что мне теперь делать? Старейший, мой нулик пропал. Успокойтесь, милая восьмерка. Нет, вероятно, ваш сын сел по ошибке в другую ракету. Нет, нет, не сомневаюсь, нулик вернется. Достопочтенный девятый старейший верен себе. И нулик вернется. Безусловно. Да он никуда и не уезжал. Влез в ракету первым, а потом в сутолке незаметно выскользнул обратно и убежал в кино. Нет, нет, нет! Скорее на футбольный матч! А может быть, он делает двойной сальто? Двоечки, не болтайте глупостей! Не болтайте, пожалуйста! И вы, коллега, первый напрасно говорите о нулике так дурно. Не забывайте, что пропал он по нашей вине. Вероятно, он слишком мал для такой ответственной поездки. Нет, нет, это я виновата. Надо было ехать с ним, несчастный мой сыночек. Где ты сейчас? Бедный нулик. Ну хорошо, полно, полно, друзья, полно, полно. Слезами горю не поможешь. Наш долг немедленно начать поиски. И я, девятый старейший, первый займусь этим делом. Это почему же? Я первый старейший. Я первый займусь, а ваше дело девятое. Давно бы так, любезный коллега. Всегда знал, что в душе вы отчаянный добряк. Ладно, ладно. Хоть я и добрый, но стою на своем. Нулик никуда не уезжал. И стал быть, искать его надо здесь, в Карликане. А я предлагаю поручить карликанам, которые отправятся к людям, искать нулика там. Ну, ладно, так и быть. Они пусть ищут там, а мы уж подумаем, как искать его здесь. По-моему, надо пригласить опытного сыщика. Боже мой, какие тут сыщики, когда преступность в Карликане равна нулю. Да, без нуля у нас ничего не обходит. Разрешите мне. О, пожалуйста, пожалуйста, говорите, заведующий складом, мы вас слушаем. Я, конечно, не сыщик, но зато прочел кучу детективных романов. Так что в некотором роде я в этом деле разбираюсь. Превосходно. Что вы предлагаете? Я предлагаю втереться в компанию нуликов и разведать, где скрывается их дружок. И как же это вы вотретесь? Очень просто. Переоденусь нулем и начну безобразничать. Ха-ха. Нулик с бородой. Не бороду, я закрою плащом. Я даже могу спеть песенку нулика. Вот, пожалуйста. Круглый я, да не дурак, с дыркой, да не бублик. Очень, очень мило, но никуда не годится. Может быть, есть у кого-нибудь еще какие-нибудь предложения, а? Нет других предложений? Позвольте нам к двойкам. Пожалуйста. Нулик очень любопытен, его надо заинтересовать. Если мы пойдем на Числовую площадь и станем там делать двойное сальто... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, это опасно. Извините. Да? Может быть, я скажу глупость, но... А чего же, милая тройка, мы рады вас выслушать. По-моему, следует позвонить в бюро происшествий. Ведь где нулики... Там и происшествия. Ну, знаете, у нас столько происшествий с нуликами, что поиском не будет конца. А, по-моему, тройка права. Вот, попробуй позвонить. Так, нет. Так. Алло, алло. Бюро происшествий. Скажите, пожалуйста, какие случаи зарегистрированы за последние сутки? Да. Вот, да что? Как ничего серьезного? Ну-с, вот вам. В институте целых чисел большая группа научных сотрудников таинственным образом превратилась в единиц. Держу пари, это работа нашего нулика. А, там видно будет, а пока в институт. В институт! В институт! Говорят, не шути с огнем, а у нас говорят, не шути с нулем. У нуля про запас, сопликалец и проказ, нужен глаз, а ним да глаз. Без нуля нам беда, и с нулем беда, с ним забот, с ним хлопот, полон рот всегда. У нуля про запас, сотни карс и проказ, нужен глаз, а ним да глаз.